Арзамас и государственная корпорация ВЭБ-РФ представляют курс Александра Аузана «Культурные коды экономики. Почему страны живут по-разному». Лекция 7. Доверие как источник экономического чуда. В апреле 2021 года группа экономистов и политологов в фонде «Либеральная миссия» выпустили доклад «Застой 2.0» о состоянии российской экономики, где содержалась оценка и прогноз. Действительно, за последние 30 лет в среднем темп роста был небольшой, и он к тому же снижается. Я бы сказал, механизм останавливается, но это происходит очень медленно, и, по выводу авторов доклада, у России еще перспективы в таком режиме нормально дожить до конца 20-х годов, если ничего не произойдет из внешней среды страшного. Но в 30-е наступит системный кризис. Концы с концами не сойдутся, и может произойти что-то такое же, как с Советским Союзом в конце 80-х, начале 90-х годов. Умеренно пессимистический прогноз авторов – это прекрасные экономисты, и они сделали действительно очень качественный анализ. Их умеренно пессимистический прогноз состоит в том, что Россия может несколько поднять темпы, если проведет внутренние реформы или резкий поворот на внешнеполитической и внешнеэкономической арене, но все равно это будет незначительное повышение темпов. Получается, что в конце туннеля как-то не очень со светом. Почему не устраивают низкие темпы роста, о которых говорят мои коллеги в докладе «Застой 2.0»? Есть страны, которые могут себе позволить низкий темп роста, как Япония, которую я уже упомянул, или Германия. А есть, которые не могут. Почему? Две причины заставляют искать значительное ускорение российской экономики. Первая внутренняя, вторая внешняя. В странах, где институты устроены не очень хорошо, а точнее говоря, настроены на получение ренты, так называемые экстрактивные институты, это большинство стран мира, и в том числе наши, результат экономического роста доходит до низа только когда рост достаточно высокий. Смотрите, что происходит с Россией последние годы. Экономика растет, а реальные располагаемые доходы падают. Когда темп роста выше 3-4%, доходы начинают протекать вниз, и реальные располагаемые доходы растут. Вторая причина – Россия участник геополитической конкуренции. А наша доля в мировом валовом продукте все время сокращается. СССР имел 10% мирового валового продукта, с союзниками 19% и конкуренцию проиграл. Россия сейчас в районе 2% мирового валового продукта и при этом находится в состоянии экономического противостояния, торговых войн с большим количеством стран. Это проблема, когда так не соотносятся экономические веса. И при низких темпах доля России в мировом валовом продукте и возможности ее относительно других конкурентов будут падать, падать и падать. Поэтому надо найти не просто вариант какого-нибудь роста, а надо попробовать найти вариант, который дал бы достаточный рост для наших условий, нашей страны, чтобы не вызвать социальных коллизий внутри и не ухудшить положение снаружи. Поэтому я и попробую обсудить тот вариант, который следует из исследований именно культуры и воздействия культуры на экономику, и где заложен потенциал, связанный не с тем, что у нас есть, а с тем, что у нас в принципе может быть создано, потому что социальный капитал, он достаточно подвижен. Я, собственно, с этого начинал разговор, когда в первой лекции привел пример количественного расчета, самого мощного влияния культуры на экономику. Я хочу напомнить, что в 2010 году вышла работа двух известных французских экономистов Яна Алгана и Пьера Каю, где был произведен расчет того, как положительный ответ на вопрос – можно ли доверять большинству людей, влияет на валовый продукт на душу населения. И этот расчет показал, что если бы в современной России уровень доверия был такой, как в современной Швеции, то есть 63% людей положительно отвечают на вопрос, что людям можно верить, большинству людей можно доверять, то валовый продукт России был бы на 69% больше, валовый продукт на душу населения. То есть более чем в полтора раза эффективнее была бы российская экономика. Еще до количественных исследований Алгана и Кайо американский экономист Мансур Олсен пришел к выводу в книге «Возвышение и упадок народов», что немецкому и японскому экономическому чуду предшествовал скачок доверия внутри страны. Сначала происходило накопление доверия, это такой симптом, опережающий будущего экономического чуда. Потом начиналось экономическое чудо, потому что снизились силы трения между людьми. Люди доверяют друг другу, не нужно дополнительно искать гарантии, нанимать юристов, давать взятки чиновникам и делать массу действий для того, чтобы один человек выполнил обязательства перед другим. Поэтому тема давняя. Мы понимаем, что объемы доверия колеблются. Например, в конце 80-х годов, когда начали измерения доверия в СССР, у нас был очень высокий уровень взаимного доверия. Это легко увидеть и по внешнему признаку, когда полумиллионные протестные митинги собирались в центре столицы людей, которые не знают друг друга. Это, конечно, иная демонстрация вот этого самого высокого взаимного доверия. Потом оно было сожжено в ходе тяжелых реформ, распада прежних социальных общностей и начало медленно расти после пожаров 2010 года, которые таким внешним импульсом послужили для доверия. Почему именно сейчас? Надо говорить о том, что доверие становится реальным фактором переключения на экономический рост. На мой взгляд, принципиально здесь то, что рост доверия уже начался. И это не медленный рост, как после 2010 года. Это сильный тренд, связанный с цифровизацией, несмотря на эпидемию, несмотря на коронакризис. Кризис, вызванный эпидемией, это вообще редкая история. Его не надо сравнивать с другими экономическими кризисами, потому что ныне живущие поколения такого не видели. Последний кризис такого рода был 100 лет назад, был связан с Октябрьской революцией, мировой войной и испанкой. Кризис такого рода от внешнего шока отличается тем, что меняются относительные цены активов. В обычном кризисе все идет вниз, кроме денег овернайт, то есть цены денег, кредитов, которые необходимы для спасения. А в кризисе от внешнего шока не так. Что-то идет практически в ноль, как в туризме, общественном транспорте и так далее, и так далее. А что-то просто падает, как в обычном кризисе, а кое-что стремительно растет, как цифровая индустрия, логистика. Вот это изменение, оно потом будет иметь колоссальные последствия, потому что меняются взаимные силы групп, очень растут экономические активы одних при падении активов других, и это будет влиять и на политику, и на общественное устройство. Но это еще, если говорить о кризисе типа внешнего шока, толкает развитие, потому что развитие, в принципе, может возникать по двум причинам. Объяснить развитие, кстати, гораздо труднее, чем объяснить его отсутствие, потому что понятно, что системы должны приходить в равновесие, успокаиваться, останавливаться. Так вот, чтобы они двигались, нужен либо внешний удар, шок, либо тот переворот вкусов и предпочтений, ценностей, который происходит в человеке, о котором мы уже говорили в связи с отменой рабства или крепостного права в России. Нынешний коронакризис, пожалуй, первый случай в истории, когда обе схемы сработали одновременно. Потому что миллиарды людей не только испытали внешние удары от пандемии, но и попали под домашний арест, где о чем-то думали, переписывались в сетях, читали книги, и люди вышли оттуда другими. Ну, например, никто не мог помыслить в докризисное время, что, скажем, десятки тысяч мелких игроков на фондовом рынке США могут сговориться и провести односекундную операцию, лишив доходов крупных игроков. Овцы стригут волков. Юридически и этически для прежнего мира невозможная ситуация. А на самом деле это изменение поведения людей, которые вышли из этого вот домашнего ареста с внешним шоком и у которых сдвинулось представление о том, что хорошо и плохо, и о том, как можно взаимодействовать друг с другом, потому что оказалось, что взаимодействовать можно чрезвычайно широко. И это рост социального капитала. Теперь все-таки об институтах, которые обеспечили такой рост. Дело в том, что в соответствии с представлениями институциональной экономической теории, институты – это всегда правила. Но эти правила могут двумя разными механизмами поддерживаться. Один вариант, когда это внешнее принуждение, специально обученные люди, налоговый инспектор, полицейский, таможенник и так далее, и так далее. Или правило поддерживается вашим окружением, референтным кругом, представлением о том, что вот так надо себя вести, иначе мы с тобой будем сокращать свое общение, а то и вообще не рукопожатным станешь. Похоже, появился третий вид институтов, которого никогда не было, с особым механизмом принуждения, основанным на технологиях искусственного интеллекта. Я говорю о цифровых платформах с агрегаторами и рейтингами. Появление этих новых институтов как раз и стало ключом к такому массовому распространению распределенного доверия, когда человек пользуется Airbnb или там BlaBlaCar, общается с совершенно незнакомыми людьми и при этом убежден, что он защищен, потому что он верит тому, что агрегатор сработал правильно, что рейтинг выстроен правильно, потому что он сам участвовал в составлении этого рейтинга. И в результате возникает эффект, который не только породил доверие на платформах, но который заставляет действовать целые государства и правительства. Сейчас попробую объяснить, почему. Выяснилось, и это сделали мои коллеги по экономическому факультету, мои молодые коллеги, в главе с Еленой Никишиной, которые во время первого карантина на европейской статистике, а потом уже после карантина на полевых исследованиях в России, показали, что возник эффект вытеснения, что сопровождение бизнес-транзакции, деловой активности переходит к частным цифровым сервисам от государства. Причем вы не поверите, в каких вопросах государство проигрывает конкуренцию. Это вопросы полиции и суда. Рейтинг – это не что иное, как судебная функция. Он устанавливает роль человека на цифровой платформе. А удаление с платформы – это полный аналог изоляции человека полиции, потому что он теряет доступ к тем благам, которые несет цифровая платформа. И правительства по всему миру зашевелились. Они пытаются создать свои сервисные платформы, изменить подход к клиенту, сделать из всевластного налогового ведомства сервисную компанию и так далее, для того, чтобы не утратить контроль, который начинает передвигаться в сторону частных цифровых систем. Я бы сказал, что в целом пошло движение. Пошло активное движение от создания новых институтов к росту доверия и тиражирования этих самых институтов. Теперь есть ли надежда на то, что мы можем использовать этот мировой тренд, что можно значительно изменить уровень доверия в России, поднять его таким образом, чтобы это работало на экономику доверия и экономический рост? Давайте начнем с геномики, потому что изменяемость того или иного свойства мы теперь можем исследовать самыми разными способами. Исследования генетической составляющей доверия с помощью анализа характеристик близнецов, они показывают, что фактор наследственности в общем уровне доверия составляет от 5 до 20%. Это очень мало, потому что интеллект, например, вместе с аутизмом и шизофренией на 80% наследуемые свойства. Черты личности на 40% наследуются, такие как экстравертивность, например, политические и религиозные взгляды на 25% наследуемые свойства по этому анализу. И всего от 5 до 20% наследственная роль фактора доверия. То есть он очень изменяемый фактор. Можно привести, правда, и более такие ясные доказательства, потому что есть же всемирные исследования ценностей, европейские исследования ценностей, которые показывают динамику по разным странам. Так вот, соседней с нами республике Эстонии удалось за 15 лет в два раза поднять доверие. Наше стартовое положение России – у нас 25% людей положительно отвечают на вопрос о том, можно ли доверять большинству людей, и в основном это люди в мегаполисах. Потому что очень трудно общаться с большим количеством незнакомых людей, исходя из предпосылки, что тебя все могут обмануть. В мегаполисе жизнь устроить таким образом на недоверии нельзя. Сейчас примерно в два раза в России доверие ниже, чем в Швеции, которая здесь выступает как эталон исследования воздействия доверия на рост. Мы проигрываем по уровню доверия и восточным, и западным нашим конкурентам, потому что кроме шведов более высоким уровнем доверия обладают и США, и Германия, и Южная Корея, и Япония, и Китай. Хотя по Японии и Китаю я бы сказал, что надо внимательно смотреть на структуру доверия, потому что там она устроена несколько по-другому и связана с большим доверием в родственных сетях, в кругах общения и так далее, и так далее. Что обнадеживает по полевым исследованиям, которые мы провели в 2020 году вместе с российской венчурной компанией и Институтом национальных проектов? У нас очень большой потенциал роста доверия в стране. Вот, например, понятно, что люди больше всего доверяют семье. Семье доверяют 82% людей, а готовы были бы доверять при определенных условиях 97%. Это естественно. Соседям доверяет 21%, но готовы были бы доверять 76%. Людям, с которыми лично знакомы, сейчас доверяют 27%, готовы доверять 88%. И даже впервые встреченным людям сейчас доверяют всего 2%, а готовы доверять до 30%. То есть я бы сказал, что вот эта вот готовность к повороту, к росту социального капитала, норм честности и доверия есть, и потенциалы очень большие. В 2-3 раза могут вырасти доверительные отношения в стране. Причем за счет чего могут вырасти, мы тоже вполне можем сказать, потому что кто больше доверяет? Либо люди старше 45 лет, либо люди с высшим образованием. То есть я бы сказал, это можно интерпретировать как опыт и образование дают больше доверия, потому что, вообще говоря, доверие – это ведь субъективная оценка вероятности того, что тебя не обманут контрагенты. От частоты общения это очень сильно зависит. Опыт – это частота общения. А образование – это, ну как, учись, мой сын, науки сокращают нам опыты быстротекущей жизни. Это некоторое воспроизведение общения с другими людьми, с другими культурами и так далее, и так далее. Если говорить о развитии ключевых институтов, влияющих на доверие, то у нас в России положение примерно такое же, как в ведущих странах. То есть правительству у нас доверяют больше, чем муниципалитетам, судам, губернаторам. 49%. Это не так мало. Но цифровым платформам доверяют 59%. Власть проигрывает на этой площадке, как и в других странах. Поэтому будет стараться двигаться вперед и каким-то образом менять ситуацию. Что нужно было бы сделать для того, чтобы вот этот рост доверия стал реальностью, причем реальностью не очень отдаленной от нынешнего момента? Во-первых, не мешать, потому что тот процесс, который связан с распространением новых институтов, он идет и идет успешно. Доверие поднимается и будет подниматься, и благодаря шеринговым цифровым платформам, причем это будет давать экономический эффект, потому что доказано снижение издержек общения, а рост доверия – это именно снижение издержек общения, приводит к росту объема рынка. То есть будем скоро считать результаты роста товарооборота на шеринговых платформах. Уже сейчас этот рост заметен. Цифровые платформы индустриальные тоже будут давать почти автоматические эффекты, если одновременно промышленные компании будут менять механизмы менеджмента, использовать сетевой менеджмент, потому что будут сниматься некоторые барьеры между разными группами, работающими в компании, облегчаться коммуникации между ними, и через рост производительности труда тоже будет давать экономический рост. Это вот автоматическая часть воздействия доверия на рост. Но дальше начинается, конечно, барьер, который связан с государством. Это границы, которые власти очень трудно перейти. Межстрановые сопоставления показали, что доверие правительствам зависит не столько от качества услуг, которые оказывает правительство, а ровно это они сейчас пытаются сделать. Они очень тесно коррелируют с доверием полиции. Люди интуитивно воспринимают государство, правильно воспринимают государство, как идеального насильника. То есть организацию со сравнительными преимуществами осуществления насилия, как это в свое время определил еще Макс Вебер, и это классическое определение государства живет сейчас и в экономической теории, после Дагласа Норта, дополненное тем, что это государство распространяется на территории, которая способна облагать налогом для оплаты производства общественных благ. Вот этот наш идеальный насильник, он должен в функциях насилия вызывать доверие. А первая функция насилия, с которой чаще всего сталкивается человек в мире, это полиция. Поэтому у власти здесь начинаются проблемы. Можно сделать очень хорошие сервисы, очень удобное обслуживание. Но если не решить проблему недоверия силовым действиям государства, то в конкуренции с частными цифровыми системами государство будет проигрывать. Соответственно, здесь начинается такая вот блокировка роста доверия, и нужно суметь перешагнуть через определенный рубеж, чтобы преодолеть блокирующие обстоятельства. Направление, которое дало бы экономические результаты, хотя, может быть, не так быстро, как хотелось, это, разумеется, образование и культура, потому что, да, доверие – это не только результат институтов, которые построены, это еще результат того, как мы понимаем этот мир, как мы понимаем других людей, как мы выстраиваем это взаимодействие, как мы обучены понимать и выстраивать взаимодействие с другими людьми. И полагаю, что наиболее крупные эффекты экономического роста, они, конечно, связаны с появлением инновационных результатов, а инновационные результаты прорастают через человеческий капитал в образовании. Этих эффектов, в отличие от того, что связано с цифровыми платформами, думаю, придется ждать, как положено с человеческим капиталом, лет 10. Итак, в отличие от многих моих коллег, макроэкономистов, я полагаю, что значимый экономический рост в России возможен. Возможен с неожиданной стороны, если мы начинаем опираться на факторы культуры и использовать эти факторы не только в изменении страны, которая действительно займет много времени, но и в создании экономики доверия, которая вообще-то эффекты дает уже сейчас и нарастающие эффекты будет давать. Но, разумеется, возникает вопрос, есть ли у нас это время для того, чтобы эффектов таких дождаться. Перед какой развилкой реально стоим? Потому что мне кажется, что развилка нашего времени, привычное положение Витязя на распутье, где налево пойдешь, взлетишь и упадешь, прямо пойдешь, никуда не попадешь, направо пойдешь, неизвестно, куда придешь. Застой – это ведь не только явление экономической стагнации. Это определенное состояние экономики, общества и системы, которое свойственно странам, находящимся в колее. В колее есть три варианта действий, три варианта равновесия, три варианта устройства жизни. Можно попытаться рывком покинуть колею, и понятно, в этом случае таких прорывах опираются на культурные характеристики, связанные с высокой дистанцией власти, способностью к краткосрочной мобилизации. Там есть предпосылки культурные, но есть и инструменты, которые нередко достают из прошлого, возобновляя горькую парочку самодержавия и крепостничества. Дальше подрывается человеческий потенциал. Он наиболее продуктивный, но он же и наиболее хрупкий. Насильственные методы перестают выносить эффекты, страна начинает демобилизацию, и потом начинается снова сползание. Второй вариант – ничего не делать, плыть по течению. Как происходило большую часть последних веков российской истории, в этом случае на какие культурные свойства опирается, тоже понятно, на высокое избегание неопределенности прежде всего. Вот зато мы понимаем, что жизнь сейчас так устроена, и послезавтра так будет устроена, и в 27-м году так будет устроено. Может ли здесь происходить что-то хорошее? Ну, да, если, например, где-то что-то случится такое, что цена на нефть снова пойдет вверх, и доходы страны вырастут. Этот способ жить в 18 веке хорошо описал фельдмаршал Миних, который сказал, что Россия – это страна, напрямую управляемая Богом, потому что иначе невозможно объяснить ее существование. Вот тут есть расчет на то, что внешние факторы сработают, потому что Господь же любит Россию. Вот что-нибудь да принесет такого. Наконец, есть третий вариант трансформации. И в этом случае опираться надо на культурные характеристики, связанные вот с феминностью, креативностью, с одновременным наличием индивидуализма и коллективизма, каждый из которых по-своему продуктивен. Но тут все непредсказуемо. Тут все очень сложно. В чем проблема этого третьего пути, варианта трансформации, который мне все-таки представляется предпочтительным, хотя, несомненно, рискованным? В том, что это делается не быстро, и для того, чтобы двигаться по пути трансформации, нужно иметь достаточно длинный и детальный план. Если возвращаться к тому, что происходило перед великими реформами Александра II, то лучше всего, мне кажется, это описано у Гордина в статье «Герои поражения». О друзьях, родственниках и сослуживцах декабристов, которые после 1825 года оказались в положении людей, попавших в эпоху Николая I, то есть, вообще говоря, в эпоху застоя. Чем же они занимались, заметим, находясь на достаточно высоких постах в Николаевской империи? Они готовились к новому царствованию. Они готовили идеи, шаги, документы, которые в нужный момент принесли преемнику и сказали: «Ваше Величество, вот так будет дальше двигаться и развиваться страна». Элиты подготовили длинный план, и этот план сработал. 130 лет спустя такого не было. Когда мы вошли в перестройку, готовность к трансформации была, а плана трансформации не было. Было настроение, которое, мне кажется, очень четко и мудро тогда описал Михаил Михайлович Жванецкий, только мы его недопоняли. Он сказал: «Те, кто хочет получить все и сразу, получают ничего и постепенно». Вот, собственно, это и произошло в 90-е годы. Это и вызывает неудовлетворенность. Это ничего и постепенно мы продолжаем получать до сих пор. А в чем причина-то? Тут опять скорее надо обращаться не к экономистам и политологам, потому что, мне кажется, лучше всего это сказал советский и русский поэт Владимир Корнилов в 90-е годы в стихотворении «Перемены». Считали все дело в строе и переменили строй, и стали беднее втрое и злее, само собой. Считали все дело в цели, и хоть изменили цель, она как была доселе за 3/9 земель. Считали все дело в средствах. Когда же дошли до средств, прибавилось повсеместно мошенничество и зверств. Меняли шило на мыло и собственность на права. А необходимо было себя поменять сперва. Чтобы поменять себя, нужно менять и двигать культуру. А это дело, во-первых, не быстрое, во-вторых, тонкое, и, в-третьих, сложное, потому что менять ее нужно одновременно с институтами, которые сопровождают культуру и нашу жизнь. Очень бы хотелось, чтобы к новому окну возможностей, которое обязательно возникнет, в истории не бывает такого, чтобы не возникали окна возможностей, мы вышли все-таки с мыслями о том, как двигаться вперед и как что строить на годы и десятилетия, потому что иначе остается одно – выброситься в это окно возможностей. А вот этого как раз не хочется. Над курсом работали редактор Дарья Тимченко, фактчекер Михаил Трунин, звукорежиссер Антон Зачесов, студия звукозаписи «Резонант Артс» и выпускающий редактор Марина Нафикова. Кроме того, мы благодарим за помощь Кирилла Гликмана и Алексея Пономарева. Курс подготовлен совместно с государственной корпорацией «ВЭБ-РФ», которая финансирует крупнейшие проекты развития в России. Слушать эти лекции удобнее всего в мобильном приложении «Радио Арзамас». Кроме них, вы найдете там все наши курсы и подкасты, в том числе те, которых нет больше нигде. Скачивайте приложение «Радио Арзамас» в App Store и Google Play.